этим все во славу. Я не обманывал своих слов. Да, в моем разуме больше нету тебя. Что за чувство было около тебя? Захожу я в доту, чтобы побыть один. Это реки не спасает, это никотина. Я снова был худ, снова не живой. Туман, может, уже вообще не с тобой. Мои чувства уже пропали на цветах. Это песня про тебя, но я потерял себя. Жил свои чувства, чтобы чувствовать без смысла. Навсегда потерял свой разум во сна. Я ж видел твой вину в твоих глазах.